То есть иногда хадис, может быть, выглядит внешне 100% правильным, никаких в нем проблем нет. Однако ученые, подобно как, допустим, специалисту по золоту. Специалист по золоту, допустим, который продает золото, у которого хорошая уже практика, он иногда смотрит на какой-то металл и сразу говорит, это не золото. Вроде внешне ты смотришь, субханал, два кусочка, допустим, кусок золота, не золото, ничем не отличаешься. А он только вот так посмотрит и говорит, это не золото. Откуда из практики? То есть много-много лет, когда он золотом имел виды, дело определял так. И также мухаддисы. Значит, пять условий. И ученые придерживаются этих пяти условий. Если эти пять условий соответствуют, хадис соответствует этим пяти условиям, то ученые принимают этот хадис. Что касается, допустим, суфистов. Они не принимают эти пять условий. У них своя религия. Как говорил тот же Ибн Араби, алейхи ма йастахикку мин Аллах, иногда у этих, имеет в виду нас, ахли сунна джама, хадис выглядит недостоверным, а мы своим вкусом определяем, что этот хадис достоверный. Или же наоборот, у них некий хадис достоверный, а мы своим вкусом, они заук называют его, то есть сидят и входят в какие-то экстазы, и потом чувствуют этот хадис недостоверный. Говорят, что у них достоверный, а у нас недостоверный. Почему? Потому что это руфи анналь хиджаб, то есть преграда или занавес убрана от нас, и мы видим скрытое. Мы знаем скрытое, знаем сокровенное. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам к нам приходит и говорит, этот хадис достоверный, этот хадис недостоверный. Эти люди, у них другая религия. У них не религия ислам. У нас, у мусульман, альхамдулилля, источники Коран и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, достоверная сунна пророка, саллаллаху вассалям, которая определяется достоверность от недостоверности по тем правилам, которые поставили ученые этой уммой. И умма, община единогласно приняли эти правила, согласились с этими правилами и придерживаются этих правил. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля тачтами умма аля даляля». «Моя умма, моя община не соберется никогда на заблуждение». Это далиль на то или довод тому, что те правила, которых придерживаются ученые мухаддисы, являются правильными правилами. А эти исключения, единицы, они не принимают. Они опираются на вкус. Или же некоторые люди в наше время на территории бывшего Советского Союза поднимаются на мимбары и начинают людям рассказывать всякие хадисы. Или же есть группа людей, которые путешествуют по республикам, по областям и рассказывают людям хадисы подряд налево и направо. И когда ты им говоришь, «Яхи, брат, это недостоверный хадис. Ты лжешь на пророка, саллаллаху салям. Не говори, не рассказывай хадисы, эти хадисы недостоверные». Он тебе говорит, «Я не лгу на пророка, саллаллаху салям. Я лгу для пророка, саллаллаху алейхи салям». Как это понять, лгу для пророка, саллаллаху салям? Он говорит, «Даже этот хадис недостоверный, но у него такой хороший смысл. Этот хадис заставляет людей плакать» и так далее. Это разве оправдание? Пророк, саллаллаху алейхи салям, говорит, «Ман хадас ман каззаба алейя мутааммидан, тот, кто лжет на меня преднамеренно, фальятабау макъадаху минаннар, пусть себе готовит место в огне». Он не сказал, не отделил хороший ният или же плохой ният. Некоторые люди тоже оправдываются, у нас же ният хороший. У нас есть правило в исламе, что хороший ният не делает плохое дело хорошим делом. Хороший ният не делает плохое дело хорошим делом. Как, допустим, некий человек пьет 100 грамм по утрам с ниятом, чтобы быть здоровым, чтобы у него умерли все микробы, и чтобы, когда на нас нападут враги, чтобы мы вышли в джихад, и у меня была сила воевать. Этот хороший ният разве оправдывает его действия? Или же какой-то валиязу билля выходит на улицу и смотрит на раздетую девушек и говорит, «Субханаху халляк», то есть надо же, Аллах Создатель, какие красивые создания создал, и так далее. И говорит, у меня же ният хороший. Это даже пахнет неверием валиязу билля. Это же издевательство над Всевышним Аллахом. Поэтому у нас в исламе правило, что хорошее намерение не делает плохое дело хорошим. И также эти люди, даже если у них есть хорошее намерение, нет, будь осторожным. Будь осторожным, не лги на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также некоторые люди по своему невежеству, как рассказывал один из ученых, однажды я, говорит, сидел на одной хутбе, и один человек, забравшись на мимбар, начал рассказывать хадисы. Когда он рассказал о первом хадисе, я, говорит, удивился, он рассказал придуманный хадис, хадис маудо, по-арабски называется маудо, придуманный, ложный хадис. Не то, что слабый, даже ложный. Рассказал второе – ложное. Третье – ложное. Субханаллах, все хадисы, которые он рассказал на хутбе, ложные были. После хутбы я подошел к нему и спросил у него: «Ты откуда взял эти хадисы?» Он так с гордостью, посмотрев на меня, сказал: «Мин китаб Маудуат ибн Джаузи». Из книги Маудуат ибн Джаузи. Маудуат по-арабски переводится «темы». Арабское слово «маудуат» – «темы». А у ученых мухаддисов «маудуат» – это ложные хадисы. И тот бедолага, читая эту книгу, увидел, думал, книга называется «темы». Потому что книга мухаддиса, он не знал, что это книга мухаддиса, и что под словом «маудуат» подразумевается в виду ложные хадисы. И он, бедолага, вызубрив эти хадисы, поднимался на мимбар и рассказывал эти хадисы. Также другие люди, особенно это часто слышишь от многих хороших просто братьев и сестер, однако у них невежество, рассказывает тебе хадисы, говорит: «Передал Абу Хурайра», и рассказывает хадис, и говоришь ему: «Брат, это не хадис». Он говорит: «Субханаллах, от Абу Хурайра и не хадис». Или говорит: «Субханаллах, Абу Хурайра и недостоверный хадис, это что-то у тебя ненормально, это что-то ты неправильно говоришь». Как рассказал один из шейхов, однажды он спорил с одним человеком. То есть один человек рассказывал хадисы от Абу Хурайры, от Ибн Умара и так далее, перечитал с подвиг и лгал на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что хотел, то рассказывал. То есть, прочитав в каких-то книгах, естественно, он сказал, что эти хадисы недостоверны. И тот ему сказал: «Субханаллах, от Абу Хурайры и недостоверные». На что ему шейх сказал, привел ему простую пословицу, то есть простую арабскую пословицу, однако перед тем, как рассказать эту пословицу, сказал «Ана би Хурайра, от Абу Хурайры, ради Аллаху», и привел ему какую-то пословицу. Тот сказал, посмеявшись: «Это же, говорит, не хадис, говорит». А тот говорит: «Субханаллах, от Абу Хурайры и не хадис». Поэтому человек не должен смотреть, обманываться тем, что там от Абу Хурайры, или то, что там есть на пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал и так далее. Должен всегда возвращаться к книгам ученых и не торопиться судить о хадисе, он достоверный или же недостоверный. Особенно это касается нас, тех, кто живет, то есть не владеет арабским языком. Видим переводы, огромное количество переводов всяких книг, и видим, что там достаточно, только ограничиваемся тем, что там написано «сказал пророк», саллаллаху ассалям. А не смотрим хадис достоверный, недостоверный, не спрашиваем. Аллах субхана таля обязал нас в Коране, сказав: «Фас алю ахля зикри инкунтум ля таалямун». Спрашивайте у тех, кто знает, если вы не знаете. Следующее, пятое правило. Знание того, что наша религия полная и не нуждается в дополнениях. Следующее, пятое правило гласит о том, что мы должны знать о том, что наша религия полная и не нуждается в дополнениях. Однако она нуждается в толковании и объяснении. И поэтому нововведения, является прямым заявлением того, что религия неполная и нуждается в дополнении. Мы, ахли сунна валь джама, исходя из этого правила, говорим, что религия полная и не нуждается в добавлении. А все, кто вводит в ислам нововведения, они заявляют косвенно о том, что религия нуждается в дополнении, и заявляют о том, что наша религия неполная. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит в Коране, в суре Аль-Маида, 3 аят, «Аль-йоума акмальту лякум динакум». «Сегодня я сделал полной для вас вашу религию, ва атмамту алейкум ниамати, и закончил для вас мою милость, ва радиту лякумуль исляма дина, и удовлетворился для вас исламом как религией». Сура Аль-Маида, 3 аят. Всевышний Аллах субхана ва тааля нам говорит в Коране: «Аль-йоума акмальту лякум динакум». «Я сегодня сделал полной для вас вашу религию». Мубтадия, тот, кто вводит в ислам нововведение, говорит, что это хороший бидаат. Хорошо, мы зададим ему вопрос. Есть этот хороший бидаат? Он либо ваджиб, либо обязателен, либо мустахаб, либо же он желателен. Он скажет: «Да, он обязателен», или же «Он желателен». Значит, если ты говоришь, что эта вещь обязательна или желательна, значит, без нее религия будет неполная. Получается так. Субханаллах. Аллах нам говорит о том, что религию он закончил, сделал для нас полной. Ты говоришь, что религия неполная, нуждается в том бидаате, который ты хочешь вести. Так, субханаллах, кому нам верить? Аллаху субханаллах тааля или же тебе? Единогласно, любой нормальный, здравомыслящий человек скажет: конечно же, Всевышнему Аллаху Субхану Аталю, «Ва ман аздаку мин Аллахи хиля», «Кто правдивее Всевышнего Аллаха Субхану Аталя?» Слово. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который передает имам Бухари, имам Муслим, «Ман ахтаса фи амрина хаза, ма ляйса фихи фахуа раддун». «Тот, кто ведет в наше дело, имеется в виду в нашу религию, то, чего в нем нет, ему это будет возвращено». То есть не будет от него принято. Не будет от него принято. Субханаллах, как будет от человека принято бидаат, нововведение, что-то лишнее из религии, если наша религия даже не принимает того, чтобы то, что в религии, делалось с излишком. Делалось с излишком. То есть что-то в религии даже есть, но лишнее это делать наша религия не принимает. А что тогда сказать о том, кто вводит что-то со стороны? А далее является хадис, которым передается о том, что однажды три молодых парня пришли к дому пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и спросили жен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о его поклонении. И они рассказали, после чего эти молодые парни сказали пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, прощено то, что он сделал, и то, что он сделал, и посчитали его ибады, его поклонение недостаточным. И один из них сказал, что касается меня, то я буду всегда поститься и не буду кушать. Второй сказал, что касается меня, то я всегда буду молиться и не буду спать. Что касается третьего, тот сказал, я не буду жениться. Смотрите, поститься. Пост, это же в религии. Он хотел добавить пост больше, чем это делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Второй хотел молиться. Молитва это из религии. Молитву Аллах субхана ва тааля любит. Однако он хотел молиться больше, чем молится пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышал об этом, собрал людей в мечети и сказал, «Ма балю аквамин, что это за люди, которые говорят так и так?» И сказал о их словах, и потом сказал, что «Я пощусь и оставляю пост. Я молюсь и сплю, и я женюсь. «Ва ман рагиба ан суннати фаляйса минни». И тот, кто не хочет моей сунны, тот не из нас. Видите? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, «Ла янтыку аниль хава», от себя ничего не говорит, по своему пристрастию не говорит, «Ин хуа илля вахи юха», то, что он говорит, это знамение от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И поэтому мы у этих людей спросим, которые вводят какие-то новшества. То есть, если поедете домой и увидите, какие-то люди вводят какие-то новшества, мы их спросим, «Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь?» Он скажет, для того, чтобы приблизиться к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, правильно же? Ну а зачем тебе приближаться к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля? Потому что я люблю его. Аллах субхана ва тааля ниспослал аят, про который Хасан аль-Басри сказал, аяту лимтихан, аят экзамен. Сказав, куль ин кунтум тухиббун Аллах, скажи, если вы любите Аллаха, фаттаби'уни, следуйте за мной. То, что вы делаете, теперь вопрос. Делал ли пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Они скажут нет. А мы скажем, Аллах субхана ва тааля обусловил любовь к нему следованию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, если любишь Аллаха субхана ва тааля, следуй за пророком. А если ты не следуешь, понимаем из аята, ты лжешь. Ты лжешь, говоря о том, что ты любишь Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И любой бидатчик, любой человек, который вводит нововведение, можно с ним, то есть, если хочешь довести до него довод, провести беседу, которую провел один из салифов этой умми, Аль-Адрими. Он однажды спорил с одним бидатчиком при халифе, при правителе мусульман. Тот придумал какой-то бидат и начал людей призывать к этому бидату. Аль-Адрими спросил у него, рахматуллах алейхи, спросил у этого бидатчика, то, о чем ты говоришь, смотрите, первое, то, о чем ты говоришь, знал ли об этом пророк, саллаллаху салям, и его сподвижники? Тот сказал, нет, не знал. А что тот сказал? Субханаллах. Вещь не знал пророк, саллаллаху алейхи салям, из религии и его сподвижники. Ты знаешь? Тот остановился, подумал. Нет, знал, говорит. Нет, знал. Потом он спросил у этого бидатчика. Хорошо. Если пророк, саллаллаху алейхи салям, и его сподвижники молчали и не говорили, и не призывали того, к тому, к чему ты призываешь, какое право имеешь ты призывать к этому? После чего этот бидатчик отпустил руки и не знал, что сказать. И поэтому любой человек, который делает бидат, спросите у него то, что ты делаешь. то, что ты делаешь, об этом знал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники? Если он скажет, не знал, скажите, субханаллах, ты знаешь то, чего не знал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники, значит, ты заявляешь о том, что тебе не спосылаются аяты от Всевышнего Аллаха, субханаллах таля. А Аллах, субханаллах таля, сказал, альйома акмальту лякум динакум, и сказал про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ма кана Мухаммадун аба ахадим мир риджаликум, валякин расуль Аллахи ва хатаман набиин. Не был Мухаммад отцом одного из ваших мужчин, однако посланник Аллаха и печать пророков. Пророк печать, а ты заявляешь о том, что тебе не спосылаются аяты, и о том, что ты узнаешь религии то, чего не знал Мухаммад, он испугается и скажет, нет, знал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда мы спросим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижники не делали. Какое право ты, бедолага, имеешь право это делать? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники не призывали к этому. Какое право, как ты осмеливаешься ты призывать к этому? И если после этого у них какой-нибудь другой довод будет, и хай-хат, и хай-хат, не будет у них никакого довода. Они после этого замолчат, если только у них не будет высокомерия, или же он не осмелится лгать на Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, и на его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Наубедение – страшная вещь. Наубедение – страшная вещь. Давайте приведем несколько последствий наубедения. Первое. Наубедение является причиной оставления религии. Потому что человек, который вводит наубедение одно, два, три, наубедение этим самым заявляет о том, что религия неполная, то есть обвиняет в лжи Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, который сказал «Альйома акмальту лякум динакум». Второе, обвиняет во лжи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он скрыл что-то от этой уммы. И так далее. И это может привести к тому, что человек может, валиязу билля, Аллах субханаталь собьет его с прямого пути за ту ложь, которую он возводит на Всевышнего Аллаха субханаталь и на его посланника. Вторая вещь – наубедение – причина разногласий среди мусульман. Знаете, что в наше время все разногласия среди мусульман только из-за этих людей, которые вводят в ислам наубедение. Доводом этому является вакыа, то есть положение. Мы знаем, что во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из подвижников все мусульмане жили как одно единое общее. Правильно же? Почему? Потому что не было наубедения. Когда умер пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начались наубедения, наубедения, исламская умма разделилась. Исламская умма разделилась. И поэтому, субханаллах, к большому сожалению, в наше время, когда ты людей призываешь вернуться к основе, призываешь людей оставить наубедение, они говорят, что вы сеете раздор среди мусульман. Субханаллах, это вы сеете раздор среди мусульман. Это вы сеете раздор среди мусульман. Потому что давайте ваш довод, что мы сеем раздор. Мы вас призываем к тому, на чем были пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники. И они были как одно единое общее, как одно единое целое. Потому что не было наубедения. Потому что они не говорили то, о чем вы сейчас говорите. Потому что они не делали то, чего вы, то, что вы сейчас делаете. А когда пришли вы или подобные вам, они ввели наубедение и этим самым стали причиной разногласий среди мусульман. Третья вещь. Наубедения не принимаются. Наубедения не принимаются, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто ведет наше дело, то, чего в нем нет, то есть нашу религию, у него это не принимается. У него это не принимается. То есть, субханаллах, страшный аят, как говорят уляма, какой самый страшный аят в Коране? Когда уляма задают вопрос, какой самый страшный аят в Коране? Кто-то приводит аяты про ад, про виды наказания в аду. Они сказали нет. Самый страшный аят в Коране – это аят из конца суры Ках, где Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит «Куль халь нунаббиукум биль ахсарина а'маля». Скажи, не сообщит ли вам о тех, кто будет иметь самый большой убыток в своих делах? Кто же эти люди? «Аллазина долля са'юхум». Обратите внимание под словом «са'югум». Те старания, которых ушли в заблуждение. Старались, делали какие-то дела, однако эти дела, пух и прах, не приняты Всевышним Аллаху Субхану Таля. И потом «вагум яхсабуна аннахум юхсинуна суна». Они считали, что они, то, что они делают, это правильно. И поэтому уляма говорит, это страшный аят. Сколько людей на земле делают какие-то дела, считают, что он делает что-то правильно, а эти дела в пух и прах пойдут у Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля, потому что Аллах Субхана ва тааля не примет у них эти дела, потому что эти дела не соответствуют Корану и Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому наубедение не принимается. И страшно, мало того, что не принимается, ой, если бы они только не принимались. За этим еще следует наказание, валиязубиля. А самое страшное наказание, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, что эти люди имеют самый большой убыток. Четвертое. Нововведение является причиной оставления и умерщвления сунны. Нововведение является причиной оставления и умерщвления сунны. Как говорили салифы, какой бы народ ни придумал бы бидаат, один бидаат, одно нововведение, этим самым они умерщвляют одну сунну. Этим самым они умерщвляют одну сунну. Самый простой пример. Придумали сейчас люди, то есть одно из течений в Турции, последовали за одним шейхом и придумали какие-то аскары. Или же те же суфисты придумали какие-то вирды, то есть какие-то виды поминаний Всевышнего Аллаха, Субхана Аллаха. И даже Авалиязуля осмелись сказать то, что тот, кто прочитает этот вирд один раз, это в тысячу раз для него лучше, чем прочитать тысячу раз суру Фатиха. Или тысячу раз аят-уль-курси и так далее, валиязубилля. Сказали такие вещи. И смотрите, ввели вот этот бидаат и оставили сунну пророка, салласлям. Сидят, читают эти аскары, эти вирды по утрам и по вечерам, оставив сунну пророка, салласлям, вечерние и утренние поминания Всевышнего Аллаха, субхану Аталь. И так далее. Тысячи примеров можно привести на это. Пятое. Нововведение. Оставление прямого пути, исследование путям, ведущим к огню. Исследование путям, ведущим к огню. То есть, пятое, оставление прямого пути, исследование путям, ведущим к огню. Аллах, субхану Аталя, когда нам говорит о прямом пути в Коране, всегда он приходит в единственном числе. А когда говорит о заблудших течениях, всегда приходит во множественном числе. Аллах, субхану Аталя, нам говорит в Коране, в первой суре, «Ихди нас сиропаль мустаким, веди нас прямым путем». И сказал, чтобы мы прибегали к Всевышнему Аллаху, чтобы он нас оберег от пути, и два пути привел. «Сирот аль-лазина анамта алейхим, гайриль магдуби алейхим, раз, валяболин, два». Здесь сказано про два вида путей. Это те, которые под небом, и те, которые заблудшие. А когда сказал «веди нас по прямому пути», сказал об одном. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ванна хаза сироти мустакиман». Это мой один путь прямой. «Фаттаби'уху», следуйте за ним. «Ва ля таттаби'у суббуля», и не следуйте путям. Видите, когда про прямой путь сказал, единственное что, когда про соблудшие: «Ванна хаза сироти мустакиман, фаттаби'уху, ва ля таттаби'у суббуля», и не следуйте разным путям. «Фатафарруха бикум ансабили», потому что эти пути отведут вас ансабилиги, от одного пути, прямого пути вас собьет эти пути. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Юсуф: «Куль хазихи сабили», скажи, это мой путь. Смотрите, опять единственное что. «Ад'у аля басыратин ана ва мани таба'ани ва субхана Аллах ва мана мина мушрикин». Также сказал, это мой путь. Это, скажи, это мой путь. Сказал об одном пути. Точно так же, как пример свету и тьме. Всевышний Аллах, когда говорит про свет, говорит единственное, что Всевышний Аллах, субхану Тааля, говорит в Коране: «Аллаху алию лазина аману, юхриджухум мина зулюмати иля нур». Аллах, друг тех, который уверовал, выводит он их из темноты. Темнота, зулюмат, вы все арабский язык изучаете, видите, во множественное число пришли. Иля нур, к одному свету. Не сказал «юхриджугу мина зульма или анвар», выводит их из темно, из одной темноты к свету, много видов. Ну и так далее. Коран переполнен. И даже этот аят «Ванна хаза сироти мустакиман фаттаби'уху валя таттаби'у субаля». Причина неспослания этого аята, как сказал пророк, саллаллаху салям, хадис передает Ибн Масуд, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сидел и нарисовал прямую черту. И рядом с прямой чертой нарисовал еще несколько справа и слева линии. И сказал, это прямой путь, а это заблудшие пути. И на краю каждого из заблудших путей стоит шайтан, который призывает к следованию за этим путем. И тот, кто ответит, того не забросит в огонь. Это и есть пятая вещь, о которой мы сказали, оставление прямого пути и следование путям, ведущим к огню. И поэтому, после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал: «Ванна хаза сироти мустакиман фаттаби'уху», это мой прямой путь. Следуйте за ним. «Валя таттаби'у суббуля», не следуйте другим путям. Шестое. из последствий нововведения поправка и дополнение религии Аллаха Субхану Аталя. Человек, который вводит нововведение, он осмеливается поправлять и дополнять религию Аллаха Субхану Аталя. То есть Аллах Субхану Аталя говорит: «Альйома акмальту лякум динакум», он делает поправку, как у нас в Алиязу Вилля, конституция. Ввели какой-то закон, встает какой-то депутат: «Нет, это неправильно, мы должны так делать». Потом пишут: «Поправка в этой главе конституции». Точно так же. Аллах Субхану Аталя сказал: «Сегодня я дополнил для вас религию», он встал, как этот депутат, говорит: «Нет, надо поправку внести, религия не полная, есть еще вот такая вещь, еще вот такая вещь, еще вот такая вещь». Или же дополнение, как будто бы они говорят или обвиняют Всевышнего Аллаха Субхану Аталя в том, что религия не полная. Хоть он, Субхану Аталя, сказал о том, что наша религия полная. Седьмое. Обвинение пророка в том, что он не выполнил свою миссию. Любой человек, который вводит нововведение, обвиняет косвенно своим действием пророка в том, что он не выполнил свою миссию. Аллах Субхану Аталя говорит в Коране: «Я юхар расулю, баллиг ма унзиля илейка мир роббик». «О посланник, донеси то, что тебе не спослано от твоего Господа». «Фаиллям тафаль фама баллагта рисалят». А если ты это не выполнишь, то ты не выполнил свою миссию, свое послание. Этот человек говорит, что да, он не выполнил, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, свое послание. Почему? Потому что он нам не рассказал о том, что есть маулид, день рождения пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не рассказал нам о том, что есть 3 дня, 7 дней, 40 дней после поминок, не рассказал нам о том, что Аллах субхана ва тааля, надо у него только 7 атрибутов принимать, все остальные надо от всех остальных отказаться, потому что если мы их примем, то это указывает, мы этим самым будем сравнивать Аллаха с его созданием и так далее. Огромные тысячи-тысячи видов нововведений, которые вели люди в религии ислам. Восьмое. Человек, который вводит нововведение, этим самым он изменяет знамение. Он этим самым изменяет знамение. Имеется в виду вахи, то, что ниспослано от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит нам делать так или иметь такое-такое убеждение, а он изменяет: нет, надо делать так или надо быть убежденным в другом. То есть не так, как нам приказал Аллах Субхану ва Тааля, обязал нас иметь какие-то убеждения. Он изменяет убеждение, говорит: нет, человек вводит нововведение, говорит, что нет, как говорят ашариты, мы должны принимать только 7 атрибутов и должны отказаться от всех остальных, валиязу билля. Девятое. Заблуждение праведных рабов. Заблуждение праведных рабов. Человек, который вводит нововведение, тем самым он является причиной заблуждения праведных рабов. И десятое. Чернота лиц в судный день. Чернота лиц в судный день. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля: «Йом этавьет дуджу, ватасват дуджу». Тот день, когда побелеет лица и почернеет лица. Ибн Аббас, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и один из самых знающих сподвижников, сказал: «Табьет дуджу ахли сунна, будут белыми лица ахли сунна, ватасват дуджу ахли бид'а, и будут черными лица тех людей, которые вводят в ислам нововведение». И есть огромное количество других последствий. Но это некоторые, о которых мы хотели рассказать. И на этом, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, мы закончим наш урок. Субханака Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ля иляха илля анта.